Хорошенькое дело. Первое, что приходит в голову, Павел убил свою Маргариту Дугинец и теперь пытается выяснить, обнаружила ли милиция тело. Так случается очень часто. Но неужели Павел Сауляк может вести себя так стандартно и глупо? Что-то мало верится. Телефон зазвонил снова. — Простите, — послышался голос Павла, — я с собой не справился. Как это случилось? А вас что не удивляет, откуда я вообще об этом знаю? Да, я плохо соображаю. Рита, в самом деле, откуда вы знаете? Разве ваш друг Минаев не сказал вам, что я работаю в уголовном розыске? Нет, он просто дал мне ваш телефон. Что случилось с Ритой? Ее задушили. Павел, поверьте мне, вам нужно вернуться. Вы первый, на кого падет подозрение, потому что вы судимый. Вы вернулись после отбытия наказания, и через 2 недели вашу девушку находят убитой, а сами вы неизвестно, где находитесь. Вся милиция будет поставлена на ноги. Вас все равно найдут и привезут в Москву в наручниках. Вы этого хотите? Возвращайтесь как можно быстрее и приходите сами. По крайней мере, у вас не будет лишних неприятностей. — Да, вы правы. Голос его стал более спокойным. Видимо, первый шок от сообщения начал проходить. — Я вернусь. Завтра же. Так действительно будет лучше. Настя. Да? Вы в самом деле работаете в милиции? В самом деле. Я могу с вами встретиться, когда приеду? Конечно. Телефон у вас есть. Звоните. Я имею в виду, могу я встретиться с вами до того, как явлюсь в милицию? Да. Когда вы будете в Москве? Завтра. 11:00 утра. Тогда звоните мне на работу. Запишите номер. Я могу вам пообещать, что завтра до полудня я никому не скажу про вас. Но если вы не объявитесь, мне придется это сделать, и машина будет запущена. Я хочу, чтобы вы это понимали. Я понимаю. Я приеду, даже не сомневайтесь. До завтра. Она осторожно положила трубку на аппарат. Вот так, Настасья. Мало тебе хлопот, вечно ты ищешь приключения на свою голову. А если он не приедет? Если использует время, которое она ему дала, на то, чтобы скрыться, уйти в тину, залечь на дно. Если она ничего в нем не поняла и выяснит, что у него банальное мышление недалекого уголовника. Нет, не может быть. Павел может оказаться подонком любой степени, но то, что он не дурак, это совершенно точно. Он не станет вести себя так глупо. Будь я проклят, если когда-нибудь обижу тебя. Помни, о чем я тебе говорил. Очарование тихого, одинокого вечера исчезло. Настя начала нервничать, снова и снова прокручивая в памяти разговор с Павлом и пытаясь понять, все ли она сделала правильно, не допустила ли ошибку. Спала она плохо, ворочалась в постель и злилась на себя и на весь свет. То и дело пыталась вспомнить лицо Сауляка, но перед глазами вставали только отдельные детали. Маленькие глазки в обрамлении бесцветных ресниц, высокий лоб, впалые щеки, узкий рот, тонкий длинный нос, а все вместе почему-то никак не складывалось. Утром она встала разбитая и хмурая, и даже горячий кофе и ледяной сок не доставили радости. Придя на работу, она заперлась в своем кабинете с твердым намерением заняться делом, но все из рук валилось. «Пусть уж скорее настанет полдень», — думала она, — «все равно Павел не приедет. Я напрасно ему поверила. Он меня обманет, никаких сомнений. Но я дала слово и должна его сдержать. Пусть скорее настанет полдень, я с чистой совестью позвоню в управление, которое занимается убийством Маргариты Дугинец. Пусть начинают его искать. Может, еще не поздно. Может быть, он не успеет спрятаться уж очень далеко». Но Павел позвонил в 11:45. «Я в аэропорту», — сказал он. «Куда мне приехать?» «Вся беда в том, что у меня нет алиби», — сказал Павел. Они сидели в кафе на 2-м этаже городского аэровокзала. Насте показалось, что вид у Павла еще более измученный и болезненный, чем тогда, когда он вышел из ворот колонии. «Почему же его нет?» Вы говорите, что уехали из Москвы неделю назад. Маргарита в это время была жива и здорова. По заключению экспертов ее убили 3 дня назад. Где вы были всю эту неделю? Вы не понимаете. Я могу представить доказательства, но у меня другие документы. Да, я был в разных городах. У меня на руках остались билеты на самолет. Я регистрировался в гостиницах, но не под своей фамилией. Да, конечно, усмехнулась Настя. Если вас так усиленно пасли, когда вы вышли из зоны, то смешно было бы думать, что вы будете жить по своим настоящим документам. Это Минаев вам дружил? Павел кивнул. И вы должны понимать, что обнародовать этот факт я не могу, чтобы не подвести его. Я, собственно, и уехал только потому, что они продолжают меня искать. 2 недели я пробыл в Москве у Риты. Я не мог не побывать у нее, а потом уехал. Когда понял, что это становится опасным, мне не нужно было вообще появляться у нее, но я так скучал.